Глава третья. Дружище, если тебе когда-нибудь захочется узнать, как долго твои мысли может занимать женщина, задайся вопросом, не водит ли она тебя за нос. Всю дорогу домой меня трясло точно в лихорадке. Даже когда я поднялся в спальню и лег, я все еще не мог унять дрожь. На руках у меня были улики, и я просто обязан был что-нибудь предпринять. Но все мои мысли крутились вокруг одного. Как ловко она меня провела, подстроив наши автомобильные прогулки, и каким олухом я был, клюнув на ее удочку. При мысли о наших прогулках мое лицо вспыхнуло. А я-то вел себя как джентльмен, боялся испортить наши отношения. Как она, должно быть, смеялась надо мной. Я зарылся лицом в подушку и тут вспомнил, что сегодня вечером должен встретиться с ней, отвезти в больницу, как и на прошлой неделе, и стал думать, что предпринять. Я готов был порвать с ней и не удостаивать даже взглядом, но не мог. Особенно после того, как сегодня в банке она заметила, что я смотрю на нее не так, как всегда. Она могла догадаться, что я раскусил ее, хотя я и старался не подавать виду. Нет, разрывать отношения с ней сейчас было не в моих интересах. Я хотел, чтобы руки у меня оставались свободными, пока есть время что-нибудь придумать. И вот я уже ждал ее на прежнем месте, в квартале от ее дома, где мы договорились встречаться, чтобы не давать соседям повода для сплетен, без которых не обошлось бы, зачастить я ее к дверям. Спустя несколько минут она появилась. Я просигналил клаксоном, и она села в машину. Она ни словом не обмолвилась о том, как я глядел на нее днем. Она болтала о Кайзере, о том, как мы здорово провернули это дельце и как могли бы развернуться, если бы я позволил ей заняться подобными делами. Я подхватил идею, и впервые со времени нашего знакомства она позволила себе легкий флирт. Правда, это было всего лишь многозначительная болтовня насчет того, какая бы из нас получилась отличная команда, если бы мы объединили наши мозги. Ее слова вновь обратили мои мысли к тому, из-за чего мое лицо пылало днем. И когда она ушла в больницу, меня снова начало трясти. На этот раз я не пошел в киношку. Весь час, что она пробыла у Брента, я просидел в машине, и чем дольше я сидел, тем сильнее во мне клокотала ярость. Я чувствовал, что ненавижу эту женщину. Я ненавидел ее, когда она показалась на крыльце больницы. Ненавидел, когда садилась в машину рядом со мной. И тут меня пронзила мысль. Если все это было игрой, как далеко она готова зайти в наших отношениях? Я следил за тем, как она раскуривает сигарету. Во рту у меня пересохло и губы горели. Я решил выяснить все и немедленно. Вместо того, чтобы поехать к холмам, к океану или куда-нибудь еще, куда мы обычно ездили, я повез ее к себе домой. Мы вошли. Не зажигая света, я растопил камин, буркнул что-то насчет напитков и выскользнул на кухню. На самом деле я хотел проверить, нет ли Сэма. Его не оказалось, а значит, он вернется не раньше часа или двух. Это меня устраивало. Я поставил бокалы на поднос и отнес в гостиную. Шейла уже сняла шляпку и теперь сидела у камина. В гостиной стояли два дивана. Оба были повернуты к камину под углом. Шейла расположилась на одном из них, вытянув ноги к огню и покачивая ими. Я наполнил бокалы, поставил на низкий столик, находившийся между диванами, и сел рядом. Она посмотрела на меня, взяла бокал и начала потягивать вино маленькими глотками. Я брякнул что-то неуклюжее о том, сколь черными кажутся ее глаза в отсветах пламени. Она возразила, что они синие, но явно была не против услышать что-нибудь еще. Я обнял ее. Целую книгу можно написать о том, как женщина способна остановить мужчину, когда захочет дать задний ход. Если она залепила оплеуху, она дура, и все, что тебе остается, убраться во свояси. Если она оттолкнула тебя, и ты чувствуешь себя полным идиотом, значит, она ничего не умеет, и тебе лучше оставить ее в покое. Если же она повела себя так, что ты останавливаешься сам и при этом не чувствуешь себя идиотом, она знает свое дело, и ты можешь переходить в атаку, не рискуя, что на следующее утро проснешься, сожалея о том, чем не обладал. Именно так и произошло. Она не вырывалась, не высказывала удивления, не отпускала колких шуточек, но в то же время не поощряла меня. Спустя минуту или две она потянулась за бокалом, а когда выпрямилась, оказалась в моих объятиях. Я был слишком разъярен и слишком уверен, что раскусил в ней потаскуху, чтобы обратить внимание или хотя бы задуматься о том, чем мои действия могут обернуться. Лишь на мгновение у меня мелькнула мысль, то, что я собирался сделать, могло поставить меня в ужасное положение в банке. К тому же я оказывался всецело в ее руках, ведь, начав, мне будет трудно остановиться. Но это только разгорячило мои губы. Я снова обнял ее и притянул к себе. Она никак не отреагировала. Я прижался щекой к ее щеке и стал осторожно искать ее губы. Она по-прежнему никак не реагировала, но ее губы были недосягаемы для меня. Я провел ладонью по ее щеке, затем медленно скользнул по шее и расстегнул сзади верхнюю пуговку ее платья. Она отвела мою руку, застегнула платье и снова потянулась за бокалом. Она запрокинула голову. Этот глоток длился целую вечность. Я ждал, глядя на нее. Наконец она поставила бокал, и прежде чем успела выпрямиться, я обнял ее одной рукой, а другой задрал подол платья, так что стали видны ее подвязки. Не знаю, что было потом, но только произошло то, чего я не ожидал. Ноги у нее были такие пухлые и теплые, что у меня запершило в горле, и на секунду я потерял над собой контроль. Следующее, что я помню, она стояла возле камина. Лицо ее было искажено. «Да что с вами сегодня?» «Ничего особенного. А в чем дело?» «Пожалуйста, объяснитесь». «Вы меня возбуждаете. Вот и все». «Разве я давала вам повод?» «Вроде бы нет». «С вами что-то случилось, и я не понимаю, что именно. Когда я вернулась в банк с Банни Кайзером, вы смотрели на меня как-то странно. В чем дело? Это из-за того, что за обедом я сказала, что могу очаровывать?» «Вы и в самом деле очаровательны, и мы сошлись на этом». «Знаете, что я думаю?» «Нет, но хотелось бы узнать». «Видимо, мое замечание или что-то еще заставило вас вспомнить, что я замужняя женщина, встречаюсь с вами, и этого достаточно, чтобы, следуя старой мужской традиции, попытаться записать меня в число своих побед». «Во всяком случае, я пытаюсь». Она потянулась за бокалом, но передумала и закурила сигарету. С минуту она стояла, глядя на огонь и затягиваясь табачным дымом. Наконец она продолжила. «Я не говорю, что это невозможно. Последний год мое замужество не было таким уж светлым. Мало приятного сидеть у постели мужа, который приходит в себя после наркоза, и слышать, как он бормочет имя другой женщины вместо твоего. Наверное, потому я и каталась с вами каждый вечер. Эти поездки были для меня одушиной, чем-то светлым и романтическим. И если бы я сказала, что они ничего для меня не значили, я бы покривила душой. Я была по-настоящему счастлива. И вот, когда я уломала Кайзера, привела с собой, я была на седьмом небе. Не из-за того, что провернула для банка выгодное дельце, мне на это наплевать. Не из-за $2,5 прибавки, на это мне тоже наплевать. Просто это то, что мы сделали сообща, что будем потом вечером обсуждать и вместе радоваться. Но едва я вернулась в банк, как поймала на себе ваш странный взгляд. Но сегодня вечером вы были просто ужасны. Я думаю, это могло бы произойти. В конце концов, я живой человек со своими слабостями. Но не таким же образом. Впрочем, хватит об этом. Можно от вас позвонить? Я решил, что она ищет предлог, чтобы пройти в ванную комнату, поэтому отвел ее к телефону, который был наверху в моей спальне, а сам спустился и сел в ожидании у камина. Голова у меня кружилась. Все произошло совсем не так, как я рассчитывал. Я должен ей все рассказать и все выяснить. Как вдруг позвонили в дверь. Я открыл. На пороге стоял водитель такси. «Такси вызывали?» «Нет». Водитель достал из кармана листок бумаги и уставился в него. Но тут появилась она. «Полагаю, это за мной». «Так это вы вызывали?» «Да, благодарю за чудесный вечер. Все было замечательно». Она была холодна, как лед, и вышла, прежде чем я успел что-либо сказать. Я постоял, посмотрел, как она садится в такси, как машина отъезжает, и закрыл дверь. Потом вернулся в гостиную и сел на диван. В воздухе все еще чувствовался ее запах. Ее бокал остался недопит. Снова к моему горлу подкатил ком. Кляня себя, на чем свет стоит, я пытался понять, что все это значит. Но единственное, что было мне ясно, я втрескался в нее по уши. Я мысленно прокручивал происшедшее, пока у меня не начала кружиться голова. Все ее слова и поступки не доказывали ровным счетом ничего. Она могла быть честна и могла играть со мной, как с последней размазней, заставляя делать все, что ей вздумается, и ничего не давая взамен. В банке она держалась со мной так же, как с остальными, вежливо, доброжелательно, мило. Я больше не отвозил ее в больницу. Так продолжалось 3 или 4 дня. И вот настал день проверки наличности. Я старался убедить себя, что ждал этого, прежде чем предпринять какие-либо меры с растратой. Я присоединился к Хельму, и мы пересчитали всю наличность. Нам открывали кассы, и Хельм считал деньги, а я проверял его. Шейла стояла с невозмутимым видом, пока я возился с ее кассой, и, конечно, все сошлось до последнего цента. В глубине души я догадывался, что так и будет. Фальшивые вложения наверняка были уже сделаны, чтобы привести кассу к балансу. Возможно, они всплывут через пару лет, но едва ли это произойдет в течение месяца. В тот день, вернувшись домой, я вдруг понял, что ничего не предприму с недостачей, что просто не смогу ничего с этим сделать, пока не объяснюсь с ней, как это принято в цивилизованном мире. И вот вечером я отправился в Глендейл и припарковал машину на Маунти Драйв, где обычно поджидал ее. Я приехал пораньше, чтобы успеть перехватить ее, если она поедет на автобусе. Ждать пришлось долго, так долго, что я уже почти отчаялся дождаться. Наконец, около 7:30 она вышла из дому. Когда до машины ей оставалась какая-нибудь сотня фунтов, я, как обычно, просигналил в клаксон. Она ускорила шаг, и я забеспокоился, что она уйдет, даже не поговорив. Такого удовольствия я ей позволить не мог. Но едва я подумал об этом, дверца автомобиля открылась, захлопнулась, и вот Шейла уже сидела рядом со мной. Сжав мою руку, она прошептала: «Я так рада, что ты здесь. так рада!» Почти всю дорогу мы молчали. Я отправился в киношку. Но что происходило на экране, едва ли смогу вспомнить. Я снова и снова подбирал слова, которые собирался сказать ей, или, по крайней мере, пытался делать это. Но всякий раз мои мысли переключались на ее семейные дела. Я пытался понять, действительно ли Брент сошелся с другой женщиной и прочее в том же духе. Это означало лишь одно. Я хотел, чтобы она была моей. Я старался заставить себя поверить, что она ничего не знает о недостаче, что была честна все это время и что и впрямь неравнодушна ко мне. Я вернулся к машине, сел, и вскоре она вышла из больницы. Она сбежала по ступенькам и замерла. Постояла, словно размышляя о чем-то, и снова направилась к машине, но уже не бегом, а обычным шагом. Она села, откинулась на сиденье и закрыла глаза. «Дэйв!» Впервые она назвала меня по имени. Сердце у меня подпрыгнуло. «Да, Шейла?» «Может, посидим сегодня вечером у камина?» «Конечно, с удовольствием!» «Мне нужно поговорить с тобой!» Я направил машину к своему дому. Сэм открыл нам, и я тут же спровадил его. Мы прошли в гостиную. Я, как и в прошлый раз, не стал включать свет. Шейла помогла мне развести огонь в камине, и я направился было в кухню, чтобы приготовить что-нибудь выпить. Но она остановила меня. «Я не буду, но если ты хочешь...» «Нет, я не такой уж любитель». «Тогда просто посидим». Она села на диван, на то место, что и в прошлый раз. Я расположился рядом. Она долго глядела на огонь, затем взяла мою руку и обвила вокруг себя. «Я ужасна?» «Нет». «Я хочу этого здесь». Я попытался поцеловать ее, но она вскинула руку, закрыла мне пальцами губы и отвела мое лицо. Затем уронила голову мне на плечо, закрыла глаза и долго молчала. Наконец она произнесла: «Дэйв, мне нужно тебе кое-что рассказать». «Что-то случилось?» «Скверная история, и она имеет отношение к банку. Если не хочешь слушать, то просто скажи, и я уйду». «Ладно, выкладывай». «У Чарльза недостача». «На какую сумму?» «Около 9000 долларов. Если тебя интересует точная цифра, то 9113 долларов 26 центов. Я это подозревала. Я заметила одно-два расхождения. Чарльз уверял, что я напутала в расчетах, но сегодня вечером я заставила его сознаться». «Да уж, приятного мало». «Это очень серьезно». «Весьма». «Дэйв, скажи мне правду. Я должна знать, что ему грозит. Его посадят?» «Боюсь, что да». «Что обычно бывает в таких случаях?» «Если руководство банка, в котором обнаружили растрачу, настроено решительно, то нечего рассчитывать на снисхождение. Виновного арестуют, предъявят обвинение, а остальное зависит от степени вины и строгости суда. Бывают, правда, смягчающие обстоятельства». «Их нет. Чарльз не потратил ни цента из этих денег ни на меня, ни на детей, ни на наш дом. Он отдавал мне только жалование, из которого я к тому же откладывала каждую неделю небольшую сумму для него». «Да, я видел ваш счет». «Он все тратил на другую женщину». «Ясно». «Что-нибудь изменится, если деньги вернуть?» «Изменится, и еще как». «Значит, тогда его не посадят?» «Повторяю, все зависит от руководства банка и от соглашения, которое может быть достигнуто. В банке могли бы закрыть глаза на то, что произошло, при условии, что деньги будут возвращены. но, как правило, в банке не идут на компромисс. Если сегодня простить одного, завтра придется прощать десяток других. Но если в банке ни о чем не узнают? Каким образом? Полагаю, я найду способ вернуть деньги. Я хотела сказать, я достану деньги, а потом придумаю, как сделать так, чтобы никто не догадался, что что-то было не в порядке. Это невозможно. Напротив, останутся записи в книжках вкладчиков. Рано или поздно все выплывет наружу. Не выплывет, я предусмотрела и это. Тогда мне нужно время. Ты ведь понимаешь, что это значит для меня? Да. Это не ради меня или Чарльза. Я никому не желаю ничего худого, но уж если он должен получить по заслугам, пусть так и будет. Я прошу ради моих детей. Дэйв, я не хочу, чтобы они жили, зная, что их отец осужден, что он в тюрьме. Ты понимаешь? Ты можешь понять, что это значит для них, Дэйв? В первый раз с того времени, как она начала говорить, я поднял глаза на нее. Она по-прежнему оставалась в моих объятиях, но сидела в напряженной позе, а взгляд казался отсутствующим. Я прижал ее к себе и задумался. Впрочем, думать было особенно не о чем. Следовало бы объясниться до конца. Она рассказала мне все, и, по крайней мере, я ей верил. Я не должен был ничего скрывать. Шейла? Да. Мне тоже нужно кое-что тебе сказать. Что именно, Дэйв? Я знал всю эту последнюю неделю. Так вот, почему ты так странно глядел на меня тогда. Да, и потому так вел себя в тот вечер. Я был убежден, что ты знаешь обо всем, что ты знала еще тогда, когда пришла ко мне просить о работе. Я считал, что ты водишь меня за нос, и решил выяснить, как далеко ты сможешь зайти, чтобы добиться своего. Теперь мне ясно, как все обстояло в действительности. Она выпрямилась и серьезно посмотрела на меня. «Дэйв, я ничего не знала». «Теперь я уверен в этом. Мне было известно о той, другой женщине, с которой у него связь. Я задумывалась иногда, где он достает деньги. Но об этом не имела представления, пока 2 или 3 дня назад не начала замечать расхождения в книжках вкладчиков». «Да, я их тоже заметил». «Поэтому ты и приударил за мной». «Именно. Наверное, это был не очень подходящий повод выразить свои чувства. Но я не обманывал тебя. Я имею в виду, что не считаю возможным так с тобой обращаться. Я хочу тебя, как только можно кого-то хотеть. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Она кивнула и тут же оказалась в моих объятиях. Я целовал ее, а она меня. Ее губы были теплыми и мягкими, и снова в горле у меня стоял ком, точно я готов был расплакаться. Мы еще долго сидели молча, крепко прижимаясь друг к другу. Мы вспомнили о растрате и о том, что нужно было предпринять, лишь когда были на полпути к ее дому. Она снова попросила дать ей возможность спасти детей от позора. Я сказал, что мне надо подумать, но в душе знал, что готов сделать все, о чем она попросит.